Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. «Царь зверей 7». Антон Емельянов и Сергей Савинов. Пролог. «Темные и темные. Завтра в это же время», — спросил командир отряда наемников, шести руки Глакс Сатон. «Я напишу, если честно, то на какое-то время мы вообще закончили, но давать даже такую информацию о себе кому бы то ни было я не намерен. Уж слишком много всего странного происходит в последнее время, и наемники, даже самые дорогие, могут тебя сдать точно так же, как и все остальные. А во всей бесконечной вселенной найдется разве что пара живых существ, которым я мог бы доверять. Еще год назад я не был таким паранойком, но сейчас, после того как я наконец-то начал разбираться в том, что вообще творится вокруг, по-другому просто не могу. Помню, как в первый раз пришел с этим разговором к Анатри. Мы тогда как раз решили, что мне нужно срочно стать сильнее, и прилетели на пляжи Ландера, элитную локацию для скоростной прокачки таких, как моя ящерка. Так вот тогда она взяла и нарисовала на песке небольшой круг. Это то, что ты знал раньше. Потом прямо поверх первого она нарисовала еще один, побольше. А это то, что ты знаешь сейчас. Но, несмотря на то, что круг стал больше, его плоскость, где он сталкивается с неизвестным, только выросла. Так устроен этот мир. Чем больше ты понимаешь, тем больше тайн и загадок ты можешь увидеть. Я понимаю, о чем она тогда говорила, но все равно порой меня начинают глодать сомнения. Где обещанные тайны и загадки? Пока от новых знаний я получаю только новые печали. Вроде бы так говорил один старый земной император. Ты уже вылетел. Стоило мне вернуться в реальность, как со мной, будто каким-то образом почувствовав, что мне ее не хватает, связалась Фенатри. Да, а ты? Не начинай, мы же все обсудили, у нее на лице тут же появилось то самое упрямое выражение, которое я так люблю. Да, я понимаю, что это опасно, но если я не появлюсь в семейном замке хотя бы раз за целый год, то лишусь титула принцессы и всех сопутствующих привилегий. А ты знаешь, что мы себе этого позволить не можем. Конечно же, я все знаю. Ведь именно благодаря этим привилегиям мы можем себя так комфортно чувствовать практически в каждом уголке Вселенной, получая безопасное убежище и все необходимые ресурсы. Хотя с прокачкой в Джи все оказалось не так удачно, вернее, это с какой стороны посмотреть. Стандартный путь, тысячный уровень за 100 лет, который считается самым быстрым, хоть и дорогим способом развития в игре, мне точно не подходил. Вернее, не придумав ничего лучше, мы все же попробовали. Но, к счастью, вскоре у меня появилась идея получше. Мой боевой спутник, с ресурсами Анатри мы очень быстро довели его до ума, а потом осталось только запустить конвейер. Наемники собирали мне огромные паровозы элитных монстров моего уровня, а я потом уничтожал их одним единственным залпом бортовых орудий. Потом наступал час тишины, необходимый на сбор новой толпы, а я мог в это время заниматься самообразованием, читая подобранные моей ящеркой полезные книги. Опыт и уровни летели просто с немыслимой скоростью, заставляя меня ехидно улыбаться, а Анатри ругаться каждый вечер, когда я показывал ей прогресс за день. Если я продолжу такими темпами, то справлюсь максимум за 10 лет. А это, между прочим, будет новый рекорд Джи. Интересно, что, разве никогда в прошлом принцесса Альдна и земной царь не объединяли свои усилия? Ты же знаешь, что будь это единственной причиной, я бы тебя никогда не отпустил. Вот честно, никогда не думал, что самым близким существом на свете для меня сможет стать та холодная ящерка, что в нашу первую встречу посмотрела на меня не лучше, чем как на разумное насекомое. А, как всем известно, их Альдна прямо-таки генетически не могут терпеть. Вот только сейчас она моя жена, и холодная и резкая она для других, а для меня, теплая, мягкая и самая надежная. Никогда бы не поверил, что такое возможно. Ну, конечно, она тут же ехидно улыбнулась в ответ. Я помню, как целых 3 месяца убеждала тебя все-таки встретиться в реальности, а ты в ответ только трусливо уходил от ответа. Но ведь в итоге решился. И вообще, думаешь, легко было довериться представительнице самой опасной расы во Вселенной. Сначала мы стали союзниками в игре, потом друзьями, а потом я просто понял, что не могу быть один. Карлос Хибей не в счет, хотя, если бы не эта занудная парочка, я бы сдался гораздо раньше. Прекрати меня смешить. И это говорит тот, Кто смог выкрасть меня из рук отца, а потом за какой-то год получить 400 уровень? Она смеется, а я тут же принимаю горделивую позу. Все-таки это как-никак моя собственная заслуга. Ну и, если говорить серьезно, я стал гораздо опаснее, чем был раньше. Сейчас я могу вызвать до 5 фантомов своего уровня, которые не будут ни в чем уступать оригиналу. В памяти призывов, десятки существ с полезнейшими свойствами, я могу использовать сразу 2 души царя одновременно, а вес моего спутника уже пошел на 100 000 тонн. С такими возможностями сейчас можно остановить не то что маленькую, а очень даже большую армию. Значит, ты можешь быть уверена, что я смогу за себя постоять. Тем более, если буду в таком медвежьем уголке, как моя родная планета, прекратив дурачиться, я все-таки не смог удержаться и не высказать еще раз все свои опасения. Но ты-то поедешь к отцу, тому самому, кто пытался тебя убить, а сейчас зачем-то устроил охоту за одиночными представителями древних рас, и не безуспешную, отметил я уже про себя. Те, кого мы не успеваем предупредить или, скажем так, эвакуировать, несмотря на всю свою силу, умирают. И именно поэтому я должна съездить и узнать, что же именно он задумал. Да, мы успели перехватить пару его отрядов и спасти 2 керудов, Талцига и даже 1 минервянина. Все 4 из правящих семей, но ни один из них все равно ничего не знает. А значит, только съездив в замок над Красным вулканом, я пойму, что же происходит и затронет ли это нас. Те же аргументы, что и в прошлый раз, когда мы спорили до самого утра. Вот только от повторения они не становятся менее убедительными. Будь осторожна, вместо продолжения споров я решил сказать самое главное. Впрочем, нет, не самое, но вот двигаться дальше по этому пути я пока еще не готов. И помни, если попадешься, то мне придется атаковать Эльдна, а твои предки тебе такого не простят. Такого разрушителя как ты еще поискать надо. Тоже будь осторожнее и помни, твои сородичи хоть и выглядят слабыми, но по части подлости могут дать 100 очков вперед даже милмакенцам. Тут на ее лице на мгновение появилась боевая чешуя. Иначе уже мне придется являться, чтобы вытащить тебя из неприятностей. А не каждая планета сможет такое пережить. Глава 1. Снова дома. Вот я и дома. На этот раз я, правда, не намерен садиться на планету, мало ли, чем все может закончиться. Лучше не рисковать, хватит и того, что я в Солнечной системе, где нет чужих кораблей, а свои пока еще не доросли, чтобы заметить меня. Идеальное место. А вот в земной ареал Джи я точно загляну. Меня не было целый год, интересно же, что там за это время случилось, о чем сейчас говорят, да и что вообще творится на планете. Мой класс шпиона, хоть я временно и остановил его в развитии, все равно уже 200 уровня, что для Земли, где за 100 перебрались только самые лучшие, все-таки великовато. Так что будем пользоваться полицейским зельем. Тем более, что прокачка по сравнению с моими обычными темпами тут просто смешная. Появился я по привычке в старом добром Ларинхау и тут же отпрыгнул в сторону, чтобы толпы несущихся по своим делам людей не сбили меня с ног. А тут оживленно, и это радует. Значит, моя родная планета обживается, движется вперед, и, хоть тут меня и не раз подставляли, я все равно доволен. Собираю рейд на красного языка. 2 лекаря 80+, срочно, поисковая миссия на Мирахе. Прорыв демонов в горах ужаса, любые герои 50+. Прокачка с поваром. Продам церемониальный сет Рипкини, повышает шанс получения квестов на тене. Пули из лимба, продаю только оптом, заказы от 5 тонн. Экспериментальный дом отдыха, найди свою любовь. Теперь вы можете провести ночь даже с роботом. От последнего предложения меня даже передернуло, хотя тому же Карла, возможно, будет и интересно. А вот что заинтересовало меня, так это то, как можно использовать повара в охоте на демонов. Порой такие вот незначительные находки при серьезном вложении денег могут дать очень неплохой результат. И раз уж я оказался тут, пока Анатри рискует жизнью, то я просто обязан попробовать потратить это время с пользой. Привет. Есть еще места на прорыв демонов. Решив не тратить зря время, я отписался в чат собирающему людей игроку. Василий Геннадьевич, тут же прилетел ответ. Что? Может быть, он ошибся чатом и отвечал кому-то другому, когда я написал. Меня так зовут. Подходи к западным воротам, там будет толстяк с большим котелком и табличкой с моим именем. Ох уж эти тонкости, которые постоянно возникают в любой игре. Своеобразный код, позволяющий понять, свой перед тобой или чужой. И я сейчас показал, что я полный нуб. Что ж, может быть, будет даже забавно. Постаравшись подстроиться под темп постоянно находящейся в движении толпы, я направился к месту сбора, периодически оценивая произошедшие с городом изменения. В целом, он остался таким же, как и прежде, вот только то тут, то там в такой привычной по первым дням игры средневековой архитектуре начали проскальзывать нотки высоких технологий. Вот балкон дома, скорее всего, являющегося чьей-то клановой резиденцией, и на нем как на параде выстроены плазменные винтовки. Или купол небольшого дворца у реки. На первый взгляд обычная конструкция. Но я-то теперь знаю, как выглядят мирахские грузовые флайеры. Или проезжающая мимо торговая делегация. В головную телегу с грузным купцом запряжены обычные лошади, но сама-то она парит на гравикомпенсаторах. И, готов поспорить, перевозит каждая из невзрачных повозок этой процессии не меньше десятка тонн. И, скорее всего, чего-то незаконного. Учитывая неестественную моторику в движении худолого торговца, он явно под полицейским зельем. Да и остальные выглядят не менее подозрительно. Продолжая отмечать все новые и новые несоответствия и с каждым шагом убеждаясь, что мое образование за этот год значительно продвинулось вперед, я добрался до указанного места. Тут, как и на центральных улицах, царили шум и гам, но все было как-то четче и организованнее, что ли. С одной стороны толпились одиночки, которые явно пришли сюда в поисках отряда. С другой расставили свои ряды торговцы, готовые срубить пару процентов на тех, кто не хочет ждать прибыли от аукциона и готов продавать добычу здесь и сейчас. А вот дальше расположились те, кого я искал, куча людей с табличками, собирающих отряды. Осталось только найти нужное имя, и чего не воспользовались сервисами гильдии наемников. Там помогут собрать отряд за пару минут, я наконец-то заметил полного человека с котелком и табличкой с надписью «Василий Геннадьевич» и задал давно мучающий меня вопрос. Перед этим мы коротко кивнули друг другу, и на этом наше взаимное приветствие завершилось, а знакомство так и вовсе можно пропустить. Его собственное имя, Михаил Аркадьевич Першин, я вижу и так, он мое, тоже, так к чему держаться за устаревший в новых обстоятельствах этикет. Ага, маленький повар ничуть не обиделся и тут же включился в разговор, даже как будто немного подпрыгивая от нетерпения. Видимо, тема завязавшейся беседы всерьез заинтересовала моего нового знакомого. А еще они дерут за свои услуги по 1000 кредитов. 1000 за разовую операцию. Да кто будет платить такие деньги? Тем более, только вживую можно посмотреть на человека и понять, стоит ли его брать с собой или нет. И как, стоит. Задав вопрос, я оглядел уже собравшуюся компанию. Итак, кто тут у нас есть? Две огненные магички, Катя и Оля. Первая уже успела обижать меня вокруг, рассматривая с разных ракурсов, когда я еще только начал разговор с поваром. Вторая же так и осталась сидеть, не подавая ни малейших признаков заинтересованности. Еще были двое лучников, оба молодые парни, Василий и Борис. И вот среди этих реакция на меня была однозначной, неприятие. Это я так плохо выгляжу или им просто не понравился интерес ко мне со стороны Кати. Еще один член отряда, перебирающий свою лазерную винтовку, бросил на меня только один оценивающий взгляд, кивнул каким-то своим мыслям и продолжил делать вид, что ничего особенного и не случилось. Так забавно, эти наивные попытки выглядеть круто даже ненадолго заставили меня забыть об опасности, что поджидает на льдна мою ящерку. Интересно, как там она стоит? Иначе бы я тебя сюда не отправил, я все-таки получил ответ на заданный, кажется, уже вечность назад вопрос. Сзади ко мне подошел подтянутый, спортивного телосложения мужчина лет 40, самый старший и, судя по всему, самый опытный в этой команде. Василий Геннадьевич, среди всех отписавшихся ты был самым лучшим. Рейтинг у тебя зеленый, уровень подходящий, обмундирование, конечно, не топ, но все равно выше среднего уровня. Так что я могу сказать, что ты нас не кинешь, дело свое делать сможешь, а уж что и как мы тебе на месте объясним. Все понятно. Значит, на Земле решили снять базовый запрет на общий доступ к банку данных всех местных игроков, открытости и никакой тайной личности. Хорошо, что я пользовался улучшенным зельем, и моих параметров, кроме тех, что я открыл сам, все равно никто не увидит. И плохо, что тут вошли в моду такие тенденции. Нет, я ничего не имею против гласности, или как это еще назвать, вот только в большинстве других миров такой информацией, прежде всего, пользовались не обычные люди, а спецслужбы и те, кто им противостоит. Как оценить потенциальную силу всей расы? Сейчас, похоже, это не проблема. В конечном итоге мы все-таки двинулись в путь, а я собрался заняться тем, ради чего и согласился с доводами Анатри, что именно здесь для меня будет самое безопасное место. Хотя, я пристроился к самому дружелюбному члену отряда. А ты из какого города? Нет, заводить романтические связи в мои цели не входит, но надо же с чего-то начинать разговор. И вопрос этот в идеале должен быть максимально далеким от того, что тебя на самом деле интересует. А зачем тебе? Я прямо-таки почувствовал, как градус ее отношений ко мне опустился на пару делений. Хотел поболтать, но не о политике же нам говорить, я аккуратно постарался направить разговор в нужное мне русло. А чего там обсуждать? Девушка тут же успокоилась и вернулась к привычному стилю общения. Каждый вечер крутит одно и то же. Как все плохо, но нужно держаться. Что уже скоро они освободят нашего первого игрока, и тогда-то все наладится. Подожди, теперь растерялся уже я. А разве первый игрок земли у кого-то в плену? Ты что, с луны свалился? Меня тут же хлопнули по плечу, а потом посмотрели осуждающими карими глазами. Все же знают, что год назад Александр Носков подставил Светлану Королеву и под надуманным предлогом отправил на Криил. Как все запутано. Единственным полезным фактом тут будет то, что моя старая подруга на Крииле, а значит, она все-таки не смогла договориться о моем острове и выполнить условия сделки. Вот только такой восторженный голос, каким только что говорила Катя, так говорят о героях, и само собой такое не случается. Выходит, потом она договориться все же смогла, и сейчас ее усиленно реабилитируют. Вот только выбраться с Криила, если это вообще возможно, будет не так просто. Но почему ты называешь ее первым игроком, если первым был все-таки Александр Носков? Я понял, какой из интересных мне вопросов все-таки можно задать. Его лишили этого титула еще после разрушения Вавилона, влез в наш разговор Борис. Он же предатель, продал нас пришельцам. Лично я подписывал петицию о забвении всей информации о нем, но, к сожалению, эти бюрократы из АН ее завернули. А я считаю, что он просто влюбился в эту Альдна, втянулась в разговор до этого молчавшая Ольга. Где бы их ни увидели, они все время вместе. А за любовь осуждать нельзя. Конечно, было бы лучше, если бы на месте этого Ромео оказался кто-то более сильный, способный постоять за родную планету, но тут уж ничего не изменишь. Не всем же быть героями, как Светлана. Если честно, меня этот разговор уже начинает немного напрягать. Я, столько раз спасавший Землю, предатель, а Светка, ни во что не ставящая ее сегодняшних обитателей, героиня. Расскажу Анатоле или Карла, то-то они будут ржать во все горло. Но Пушистик, вот ведь фрукт. Он же общается с Мари, наверняка все знал, но ничего не сказал. Ну, ладно, я ему отомщу. Нанять пиар-агентство на Милмаке и придать огласке пару пикантных историй, да это проще простого. Осталось только решить, использовать ли реальные факты или, может, придумать их самому. А что такого великого сделала эта Светлана, если ты считаешь ее героиней? Утвердив у себя в голове план мести для Пушистика, я решил разобраться до конца со слухами о себе. А ты что, не смотришь новости? Вместо Оли начала говорить Катя и, увидев мой подтверждающий кивок, тут же радостно затараторила. Светлана спасла защитный артефакт Земли, потом подстроила атаку на Альтию, чтобы правительство не смогли скрывать от простых людей правду. Потом она повела объединенные силы Земли на штурм твердыни древних и смогла добиться от Риккини и времени вечности гарантий нашей безопасности. Так что не надо сравнивать с современной Жанной д'Арк этого предателя, опять влез в разговор Борис. И ведь второй раз уже так делает, похоже, любое упоминание обо мне его почему-то раздражает. Даже интересно стало, а кого успел предать Носков? Стоило мне только начать спрашивать, как дальше на меня прямо-таки вывалил целый воз с информацией. Оказывается, я постоянно продавал землю и информацию о ней другим расам, чуть не устроил аукцион на защитный артефакт, организовал нападение на последний город Земли в Джи, даже разрушил его наполовину. И ведь, если рассматривать только факты, будет сложно поспорить. Но, к Как оказалось, самой главной претензией ко мне со стороны Бориса было то, что я завел отношения с Эльдна. У них же зубы и чешуя, это же противно. Для придания достоверности своему мнению, он даже рассказал, как сам однажды сходил в межрасовый бордель, чтобы попробовать, каково это. Да уж, я только почти вышел из себя, а тут такое. Пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не рассмеяться. Чешуя и зубы, либо его партнерша была в боевой трансформации, либо вовсе самцом. Впрочем, учитывая, как Альдна дорожат своей честью, я бы поставил на то, что нашему консервативному другу достался робот-морф, просто подстроившийся под его пожелания. Вчера смотрел передачу, в разговор не удержался и вступил наш повар. Показывали сюжет с Криила. Светлана рассказывала, что скоро ее освободят, и вернется она не одна. На Криеле она познакомилась с Элен Морар, которая, кстати, там тоже оказалась из-за Носкова. Вы представляете, оказывается, атака Риккини на Вавилон началась из-за того, что он объявил эту благородную даму своей собственностью. А та даже не знала, к кому обратиться, чтобы решить вопрос. То есть, Носков всех запутал, устроил нападение на родную планету, но ему помешали, и он в отместку засадил тех, кто договорился о мире, на Криил. Надо вести себя аккуратнее. Еще немного и, уверен, кто-то поймет, что это сарказм. Ну да, Борис довольно хлопнул меня по плечу, радуясь, что нашел единомышленника. Безобидный на деле враг – это идеальное решение для национальной идеи, вот только не ошиблись ли они с оценкой моей силы. Впрочем, мстить и устраивать разборки особого желания так и не появилось. Похоже, год общения с Анатори сделал меня более спокойным и уверенным в себе, чем я когда-либо был. Ладно, как я и предлагал с самого начала, я решительно взмахнул рукой, хватит о политике. Лучше расскажите, как повар поможет победить демонов. Глава 2. Странные дела. То, что возможности Джи безграничны, я понял еще с первых дней игры. Многоходовые партии, хитрости и ловушки, все это я наблюдал, и не раз. Но здесь я столкнулся даже не со сложными продуманными комбинациями, а с обычной бытовой смекалкой, граничащей с гениальностью. В горах ужаса прорыв демонов, просвещал меня Борис, и, судя по всему, получал от этого несказанное удовольствие. Опыта, море, ценных шмоток и артефактов, примерно столько же. За пару часов можно нафармить столько всего, что хватит на месяц полноценной игры. Я украдкой посмотрел в сторону остальных, все прекратили свои обыденные разговоры и теперь внимательно слушали лучника. Вернее, так казалось на первый взгляд, а на самом деле они наблюдали за моей реакцией. Заметив это, я едва подавил улыбку и придал своему лицу сосредоточенное выражение. Но для пущего эффекта повысил голос Борис. Естественно, все достается сильнейшим кланам, которые в состоянии принять на себя удар и выдержать его. А что тогда остается делать таким, как мы? Что? Спросил я, поняв, что именно этого от меня сейчас ждут. Звать на помощь нашего Мишу. Объявил лучник и театральным жестом указал в сторону маленького толстячка, который добродушно усмехнулся и замахал руками. Демонам, как говорится, ничто человеческое не чуждо, Борис явно смаковал свой сомнительный каламбур, и поэтому они не прочь отведать деликатесов. Для этого и нужен повар. То есть, получается, мы будем подкармливать демонов. Не понял я. Ответом был дружный смех, а затем Борис благодушно мне все разъяснил. Миша начинает варить острый мясной суп. Или рыбный, неважно, главное, чтобы он был ароматный. Крупные демоны не обращают на это внимания, а вот мелочи-середнячки прямо-таки с ума сходят. Отделяются от общего потока и движутся в сторону источника вкусного запаха. Там-то их и встречаем мы. И тут до меня наконец-то дошла суть всей задумки. Никто никому не мешает, слабые не бросают бессмысленных вызовов сильным, а просто оттягивают на себя противников, которых сами способны победить. Получается, и небольшие отряды при деле, и топ-кланы ничего не теряют, не будет же, в самом деле, никто ввязываться в мелочную драку из-за пары десятков мелких демонов. И нужен для этого всего лишь хороший повар, подумать только. Гениально, кивнул я, добавив в голос побольше восторженных ноток. Интересно, не сильно заметно, что я лишь изображаю простачка, а то, весело отозвался долго молчавший Василий. В этом момент мы достигли подножия одного из пиков, входящих в состав гор ужаса. располагалась вся эта гряда относительно недалеко от города, так что дорога заняла не более 2 часов. Но вот теперь нам явно предстоит долгий и изнурительный подъем. Сюда, скомандовал Василий Геннадьевич, и мы послушно последовали за ним. Глядя на открывшуюся перед нами за поворотом картину, я уже не смог сдержаться и усмехнулся, покачав головой. К вершине горы вел слегка поскрипывающий фуникулер. 200 кредитов с каждого, скучающим тоном объявил вор с опущенным капюшоном. Уровня он был 50-го, а чуть поодаль безмолвными статуями застыли 2 закованных в тяжелую броню рыцаря. Да уж, похоже, тут все давно на поток поставлено, расплачивался командир отряда. Как мне объяснили, потом все будет вычтено из доли каждого. Завершив формальности, мы погрузились в слегка помятый вагончик, тут же потянувший нас вверх. Состояние этого вида транспорта, признаться, навело меня на некоторые подозрения. Уж не демоны ли его свалили однажды с большой высоты вместе с пассажирами? Или кто-то попытался пробраться наверх без платы скучающему вору? Уверен, как минимум одна такая попытка точно была. «Гангадзи наверняка уже там», — сказал наш лидер, пока хрупкая с виду конструкция везла нас к месту кормления. «Просто молча встаем рядом и работаем. В споры и дрязги не вступать. Борис, тебя это особо касается. А вот это уже интересно», — подумал я. «Интересно, что это за Гангадзи и почему Василий Геннадьевич делает упор на его личность? Видно, не все так гладко в охоте на демонов. Что ж, посмотрим. Дождется он у меня», — ворчливо проговорил в ответ лучник, но под испепеляющим взглядом лидера тут же замолк. «Новенький, твое дело, вообще не вмешиваться», — обратился Василий Геннадьевич теперь уже ко мне. «Бьешь демонов, поддерживаешь остальных и, главное, никогда не атакуй раньше нас. Задача ясна». «Так точно. Жизнь в санатории все-таки меня испортила. Прошло совсем немного времени, а мне уже становится скучно». «Вот и отлично», — одобрительно кивнул Василий Геннадьевич, тут же оставив меня в покое, и повернулся к Кате и Оле для инструктажа. «Ехали вверх мы довольно долго и нудно, я уже успел было соскучиться, но тут Борис вновь поднял тему предателя и страхолюдины Сальдна. Я вообще не понимаю всю эту чушь, он даже раскраснелся, связываться с инопланетчиками в игре. Видимо, все забыли уже, что мы запросто могли лишиться своего ареала из-за этих гостей. Они же разные есть», — попыталась возразить Оля. «Все одинаковые», — отмахнулся Борис. «Только одни с шерстью, другие с чешуей. А нужно им только одно — подавить конкурентов. Это ты про нас, что ли, опять?» — ехидно проговорил лучник Василий. «Ты сомневаешься», — огрызнулся Борис. «Ребята, не ссорьтесь, ей-богу», — попытался успокоить их повар. «Мы для чего собрались? Качаться или о проблемах межгалактической политики разговоры вести? Я просто понять не могу, как можно променять родную планету на ящерицу», — почти выкрикнул распалившийся Борис. «Отставить», — рявкнул Василий Геннадьевич. «Ну, точно ведь, какой-нибудь полковник в отставке. Спорить потом будете». Я мысленно поблагодарил его. Сказать по правде, все эти кривотолки обо мне уже начали надоедать. Сперва было даже немного смешно, а сейчас эта зацикленность лучника попросту раздражала. «Выходим», — скомандовал лидер и первым покинул остановившийся вагончик. Мы оказались на огромном плато, на дальней стороне которого зияла темнеющая дыра с багровой каймой. Обычный портал прорыва, который меня уже не удивлял. «Апа!» — раздался чей-то радостный возглас. «Василий пришел, тимуровцев своих привел. И тебе привет, Ваха», — мрачно ответил наш лидер. Справа от нас вокруг большого котла с мутным кипящим варевом разместились несколько рыцарей с бластерами и чернявый небритый повар. Смотрелось это дико, но в то же самое время в духе Джи. Тот, кто назвал нашего командира по имени, был с поднятым забралом и широко улыбался, глядя на нас. «Вахтанг Георгиевич Гангадзе», — прочитал я. «Новенький, что ли?» — глядя на меня, спросил он. «Какая тебе разница, Ваха?» — спросил Василий Геннадьевич. «Миша, разводи костер, начинаем». Повар коротко кивнул и принялся доставать из инвентаря чуть ли не целую походную кухню. «Сегодня здесь тухло, Вася», — сокрушенно протянул Гангадзе, картинно покачав головой и всплеснув руками. «Работают возрожденные, их много, все максимально укомплектованы. Дичь практически не отвлекается, ее быстро берут в оборот». Командир нашего отряда и этот словоохотливый грузин принялись вести долгий, местами странный диалог. Судя по подколкам Гангадзе и сдержанной реакции Василия Геннадьевича, они давно знали друг друга. И, похоже, были если не друзьями, то сослуживцами. Это я понял из словосочетаний типа «высота 308» и других, явно понятных только им обоим. «Возрожденные» — это же клан, который в свое время организовала Светка, вспомнил я. В последнее время о них почти не было слышно, а тут вдруг появились. С другой стороны, я особо их делами и не интересовался. Присмотревшись, я увидел вдали стройные ряды игроков, которые сдерживали натиск огромной армии разноцветных демонов. Выглядело это примерно так, будто черная дыра в небе изрыгала бурный поток, разбивавшийся о серебристую плотину. «Василий Геннадьевич, может, поближе подойдем?» — раздался в этот момент голос повара Миши. «Не пускают», — ответил за лидера Гангадзе. «Эти собаки жадные. Мы только приблизились, сразу отряд из 10 человек отделился и к нам. Мол, держитесь подальше, работают профессионалы». Вахтанг сплюнул и вызывающе рассмеялся. «Думаю, стоит рискнуть», — неожиданно поддержал повара Василий Геннадьевич. «Удачи, смертнички», — издевательски прокомментировал Гангадзе решение нашего лидера. Василий Геннадьевич сделал вид, будто не расслышал, и приказал Мише сворачиваться, а нам всем помочь перетащить ему котел и прочие принадлежности. «Вася, помощи у меня не проси», — крикнул Гангадзе вслед, когда мы молча прошли мимо его отряда и направились в сторону демонического портала. Подойти мы успели достаточно близко, настолько, что я теперь мог рассмотреть армию возрожденных и атакующих их ряды демонов. Серебристые доспехи игроков оказались легкими экзоскелетами, похожими на те, которыми пользовались многие расы вселенной. Интересно, они все куплены на аукционе или Светкин клан сумел наладить массовое производство? Над полем боя слышался нескончаемый хруст, чавканье, выстрелы и крики самых разных тональностей. Демоны летающие, демоны ползающие, прямоходящие демоны, все они с гортанными криками шли в атаку, но практически сразу же умирали. «Адский конвейер смерти», — подумал я. «Отойдите», — раздался усиленный динамиком голос. «Здесь работают возрожденные». Игрок с шевронами командира преградил нам дорогу. За ним стояли еще около десятка вооруженных людей. «Здесь никто не имеет права запрещать прокачку малым отрядам», — возразил Василий Геннадьевич. «Только не сегодня», — уверенно заявил чужой командир, которого звали Янис Питерсонс. «Кто вам выдал разрешение?» — строго спросил наш лидер. «Аан», — насмешливо ответил Питерсонс. «Отойдите на 50 метров, там можете разводить свой костер. Если не послушаетесь, имею полное право отправить вас на перерождение». Закончив свою уничижительную речь, командир возрожденных развернулся и, жестом отдав приказ подчиненным, двинулся в сторону, откуда пришел. Довольный Василий Геннадьевич посмотрел на нас, на пару секунд задумался и принялся отсчитывать пресловутые 50 метров. «Похоже, нам повезло с командиром», — решил я. «Гангадзе не допустили, несмотря на его самоуверенность и наглость, а вот Василию Геннадьевичу удалось получить официальное разрешение расположиться поближе. Вот что значит не хамить, но при этом и не стесняться задавать вопросы». Было, конечно, странно, что возрожденные сослались на Ан, да и вообще вся эта ситуация с ограничениями выглядела подозрительно. Надо бы потом уделить время и проштудировать форумы. Неужели к чему-то готовиться? Над плато потянулся густой аромат еды, Миша начал готовить. «Теперь я понимаю, почему демоны отвлекаются на этот запах. Я бы и сам даже из чистого любопытства пришел посмотреть, что за блюдо рождается в начищенном котелке. А вот и первые гости. От общей массы чудовищ начали отделяться синие импы и красные адские гончие. Затем к ним присоединились серые пожиратели души и кислотно-зеленые твари бездны. Все они были достаточно слабыми для того, чтобы наш небольшой отряд смог с ними справиться, но и дроп в то же время с них валился достойный для большинства землян, конечно, а не для меня. Помимо кредитов, в общую копилку шли бизары и желчные камни демонов, которые стоили не меньше, чем 50 кредитов за штуку, если знать, кому продавать, разумеется. «Эй, поделись, а?» — раздался знакомый голос, в котором звучал явный вызов. Вахтанг Гангадзе, один, без сопровождения своих рыцарей с бластерами, приблизился к нам. «Не смог сам договориться, отойди и не мешай», — спокойно ответил Василий Геннадьевич. «Вася, мы с тобой 100 лет знакомы», — завелся Гангадзе. Тебе жалко, да. Начальника из себя не строй тут. Отойди и не мешай, Ваха. В голосе нашего лидера появились стальные нотки. В чем дело? Будто из-под земли вынырнул Питерсонс. Почему ему можно, а мне нельзя? Возмущенно набросился на него знакомый Василия Геннадьевича. Мне его даже жаль стало, взрослый мужик, а расстраивается как капризный ребенок, переживает. Питерсонс на секунду замялся, затем ответил. 50 метров в сторону. Довольный Гангадзи тут же подал знак своим рыцарям и, демонстративно пройдя прямо перед носом командира возрожденных, направился в точку, отмеченную последним. Как же он мне надоел, едва слышно процедил Василий Геннадьевич. Я сделал вид, будто пропустил это мимо ушей, чужие разборки мне ни к чему. Глава 3. Одним махом. С того момента, как поблизости расположился Гангадзи с отрядом, поток демонов в нашу сторону заметно ослаб. Теперь мы делили их ровно пополам, так что в итоге в два раза сократились получаемые нами и опыт, и добыча. Меня это, разумеется, не сильно расстраивало, но вот за моих новых знакомых было немного обидно. Зато появился прекрасный повод продолжить общение, все-таки я пришел сюда не монстров убивать, а, прежде всего, посмотреть настроение народа, скажем так, вживую. А потом уже можно будет более подробно изучить горячие темы в сети. Не копаться же там просто так, переваривая горы мусора и рекламы. Слушай, не снижая темпа стрельбы, я повернулся к остановившейся передохнуть после очередного заклинания Ольге. А почему Василий Геннадьевич и Гангадзи так странно друг к другу относятся? Может показаться, что это старые знакомые, но между ними явно пробежала какая-то жирная черная кошка. Наверное, я все-таки выбрал для вопросов не того человека. Ольга сразу замерла и как-то растерянно стала оглядываться по сторонам. Понимаешь, она наконец-то все-таки начала отвечать, а то еще немного, и, мне кажется, Борис бы полез ко мне с кулаками за то, что обидел бедную девушку. Это все из-за Сережи. Он раньше был в нашем отряде, и мы встречались, даже думали пожениться. А потом я увидела его на рекламном ролике экспериментального дома отдыха. Оказывается, он постоянно туда ходил, спускал половину всего, что зарабатывал. После такого мы, естественно, расстались, и отец его выгнал из отряда. Постоянную замену ему пока так и не нашли. Кстати, поэтому тебе и повезло получить у нас место. Если хорошо себя проявишь, то, может быть, у тебя получится закрепиться в основе. Парень, ты, вроде, нормальный, в отличие от некоторых. Формально она на мой вопрос так и не ответила, но все было понятно и без слов. Стоило только проследить за ее взглядом и заметить в отряде Гангадзи щуплую фигуру с именем Сергей Горский. Что интереснее, оказывается, это Молчунья и Василий Геннадьевич, родственники, вот только фамилии у них почему-то разные. Или кто-то уже был замужем и упустил эту незначительную деталь, или, называя лидера отряда отцом, девушка имеет в виду некровное родство. Интересно вот только, откуда взялось негативное отношение Бориса к Гангадзе. Из солидарности с лидером. Впрочем, это уже не так важно. Задумавшись о непростых отношениях с родителями, я не удержался и залез в сеть, проверить, не появилось ли там каких-нибудь новостей со дна. Вот у кого со своим отцом непростые отношения, так это у Анатри. И как я только пошел у нее на поводу, отпустив туда одну. Если так будет продолжаться и дальше, то очень скоро в ответ на слово «целесообразность» я буду сразу бить в морду. Финансовая хроника, сводки о боях времени вечности на Аиде, экспедиция в Лимб, вроде бы, ничего важного пока нет. Параллельно я продолжал стрелять из бластера, поддерживая видимость полного вовлечения в охоту, про себя решив, что больше не буду ждать плохих новостей. Лучше поступлю наоборот. Если не будет хороших, лечу на Альдна сам. Физический вред они мне не смогут нанести, а уж со всем остальным я точно справлюсь. Первая королевская свадьба за 5000 лет. Самый крупный заголовок в светской хронике просто не мог не броситься мне в глаза. Если честно, мы уже потеряли веру в пресс-релизы, где нам обещали возвращение принцессы Анатри на родину. Но сегодня она действительно вернулась, появившись сразу на приеме, посвященном ее будущей помолвке. Вы только представьте, какой в итоге может получиться союз Анатри и наследный принц клана Морар, Альдная и Риккини. Перед этой силой склонит голову все, кто еще смеет смотреть на сильнейшие расы вселенной как на равных. Должен сказать, это не гламурная история, это прямо-таки настоящий манифест с четко обозначенными целями, написанный не перебивающимся от зарплаты до зарплаты журналистом, а серьезными дядями, и явно под указку одного любителя бросать своих дочек в вулканы. И кстати, единственная причина, почему у меня до сих пор не случился приступ ярости, это то, что, похоже, папа Анатолий совсем не в курсе семейного положения своей дочери. Иначе он не стал бы делать таких громких заявлений. Да уж, сюрприз его ждет не очень приятный, и если говорить прямо, подставился он знатно. Надеюсь, Анатолий этим воспользуется. Впрочем, не мне с моим опытом учить ее таким вещам. Любопытно, кстати, почему отпрыск Элен Морар называется принцем. Насколько я помню, император у них явно с другой фамилией. Хотя Нри, кажется, говорил о какой-то особой приближенности этого клана к коронованной особе. Неужели все-таки они родственники? Как все-таки сложно дела обстоят у аристократов? В этот момент со стороны шеренги уничтожающих демонов возрожденных донеслось странное пение. Сначала я не смог разобрать ни слова, но потом, узнав ритм Декварта, под который так любит ходить строем в американской армии, смог разобрать и слова. И, кстати, как же надо было постараться, чтобы в Джи, где переводится чуть ли не твои мысли, петь на иностранном языке. Стоит, пожалуй, взять на вооружение, где-нибудь в окружении врагов такая возможность может оказаться просто бесценной. «I'm to know you since going home» – сначала звучит голос запевающего, а потом за ним повторяет вся многотысячная толпа. «Nose got your girl and gone» – стоп, что это они сейчас поют? Это про меня. Типа, я увел у них девушек, пока они вроде как защищают планету. Вот это да. «I'm to know you still feeling blue» – так, проходная строка о том, что не стоит напиваться, посмотрим, о чем будут петь дальше. «Nose got your sister too», а теперь я еще и с их сестрами переспал. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Я, конечно, не против славы, но попадать в такой вот фольклор, это уже перебор. Может бросить все и уйти прямо сейчас. В принципе, все, что хотел, я уже увидел и услышал. Даже больше, чем хотел, если честно. Смотри, Ольга, видимо, после нашего небольшого разговора определившая меня как своего, привлекла мое внимание, тряхнув за плечо и указав в сторону очередной волны демонов. На этот раз вперед пошли клановые. Сосредоточившись на происходящем вокруг, я откинул в сторону лишние мысли и сконцентрировался на изменениях в ходе битвы. Демонов, среди которых еще недавно было не найти ни одной полностью схожей пары, сейчас сменили строгие ряды черных бронированных гигантов. И смотрелось это, надо сказать, гораздо страшнее. Отходим. После крика со стороны отряда Гангадзи я смог увидеть, как их семерка бросила все оборудование и теперь убегает со всех ног. Неужели это настолько страшно? Я удивленно повернулся к покрасневшей девушке, смотрящей вслед своему бывшему избраннику, который убегал сломя голову и даже не подумал обернуться в ее сторону. А вот этого, кстати, не понимаю. Как можно быть таким мелочным? Да, рассорились, но разве это повод строить из себя обиженного? Хотя, наверное, это банальная трусость. Один темный рыцарь стоит сотни обычных мелких демонов, на мой вопрос ответил сам Василий Геннадьевич. А уж если они в строю, то и десятка тысяч. В принципе, у нас есть специальное заклинание на такой случай, вернее, свиток, так что с одним мы справимся, если забредет. Но основная проблема не в этом, а в том, справятся ли возрожденные с такой волной или их сметут и вся эта нечисть разбредется по округе. Тогда на пару десятков километров вокруг будет не покачаться, ни квесты поделать, понурилась котя. А ведь рядом Лоринхэу, Мидблау и Сарвинфилл. Что будет, если монстры ворвутся в города? А я уверен, что они справятся, гордая улыбка Бориса существенно выделялась на общем фоне. Это же клан самой Светланы, уверен, эти демоны только для нас крепкие орешки, а для них, плюнуть и растереть. А как обычно с ними справляются? Повисло неловкое молчание, и я решил немного сменить тему разговора. Это же явно не первый раз, когда появляются клановые демоны. Конечно, не первый, Василий Геннадьевич грустно посмотрел на Бориса. Вот только обычно их встречает не один клан, а не меньше десятка. Это сегодня просто всех разогнали. И здесь на склонах обычно не протолкнуться. Не думаешь же ты, что это только мы с Гангадзи такие умные. Просто мы единственные, у кого есть прокачанные повара и кто готов тратить дорогие ингредиенты, чтобы даже на таком расстоянии демоны унюхали наше варево. То есть, получается, сегодня всех специально разогнали, на передовой оказался только особенный клан, и тут, как по заказу, опаснейшее вторжение, которое грозит бедствиями всем вокруг. Случайность? Не думаю. Присмотревшись к рядам возрожденных, теперь зная, кого искать, я сразу заметил с десяток игровых онлайн-репортеров, ведущих трансляции прямо в режиме реального времени. Готов поставить свой спутник против грязного скарфа, что в итоге нас ждет абсолютно случайно заснятое не иначе как очередное спасение Земли. Выходит, все это не больше, чем часть глобальной пиар-компании, результаты которой мне, если я правильно все понял, уже довелось выслушать. Это сколько же ресурсов во все это угрохано и что планируется получить на выходе, раз такая цена считается приемлемой. Хотя, надо признать, система работает. Тот же Василий Геннадьевич, это не восторженный Борис, но и он, несмотря на прохладное отношение на словах, не спешит уходить. А значит, верит. Верит в эту толпу расфуфыренных идиотов, распевающих глупые песенки и готовых платить миллионами жизней за какую-то призрачную репутацию великой планеты. Сейчас Борис слишком резко вдохнул и подавился воздухом, а первые отряды черных демонов добрались до возрожденных. Те явно ждали не просто так и открыли огонь лишь все вместе и по команде, моментально сбивая атакующий порыв. А потом вперед вышла она, старая знакомая японка по имени Аскамэй, искусственно выращенный царь. Значит, сейчас она в клане Светки, интересно. Вот девушка махнула рукой, вызывая портал, через который показались пушки ее спутника. Отсюда не разглядеть, но судя по обводам и времени залпа, ничего особенного, даже слабее моего бывшего монитора. Еще бы, ведь у меня половина деталей, уникальные, доставшиеся по квестам, а тут просто конструктор с аукциона. Дорогой, но не выдающийся. Вы видели. Восторги Бориса меня окончательно утомили. Одной атакой она не меньше двух десятков за раз остановила. Неплохо, Василий Геннадьевич задумчиво потер подбородок. Я слышал про царские классы, но не думал, что они настолько сильны. Серьезно, они на самом деле думают, что это было сильной атакой. Даже жалко немного, что им не увидеть в деле меня. С другой стороны, я же все равно собирался улетать, так почему бы не устроить на прощание небольшое шоу? Раз уж меня тут все равно так не любит, пусть хотя бы еще и боятся. Призыв техники. Небо раскололось, образовав еще один портал неподалеку от того, в котором только что скрылся истративший всю энергию спутник Аски. Кто-то из возрожденных что-то встревоженно крикнул и указал рукой на появившийся из дыры корабль. Вернее, нос корабля с готовой выстрелить пушкой. И это был действительно настоящий космический исполин. 200 тысяч тонн лучшей стали с Криила, новейшие пушки с реккинетина и улучшенная броня со льдна. То, что нельзя купить за деньги, и то, что могут просто так подарить, если об этом как о небольшой услуге попросит принцесса одной из сильнейших рас во вселенной. И это еще не все. Разобрав один из истребителей талпцигов, мы запитали систему вооружения моего линкора от генератора, созданного древними. В итоге при сохранении стандартной скорости зарядки мощность выросла на порядок. Это что за? Начал Василий Геннадьевич, но его крик потонул в оглушительном грохоте. Злость, буду честным хотя бы с собой, единственной причиной, вдохновившей меня на этот поступок, была она, заставила меня прицелиться и выстрелить прямо в портал демонов. Просто так, для демонстрации силы. Одна только взрывная волна от этой атаки уничтожила всех еще недавно казавшихся непобедимыми черных рыцарей, а адские врата лопнули будто исполинское стекло, накрыв все вокруг целым ливнем черных осколков. И это произошло как раз в тот момент, когда из портала выбирался, похоже, сам лидер клана, огромный, фиолетово-красный, с классическими винтовыми рогами на голове. Беднягу просто-напросто разрезало пополам, будто лазером. И на обугленные остатки еще недавно грозной армии рухнул не опаснейший рейд-босс, а просто кусок истекающего кровью мяса. «Ты кто?» Глядя на меня выпученными глазами, протянул Василий Геннадьевич. «И что это было?» Ольга стремительно переводила взгляд с меня на уползающий обратно в портал нос корабля. Глава 4. Пираты. Но я не успел ответить. Меня неожиданно выбросило из игры, и плато в горах ужаса сменилось каютой космической яхты. В углу в луже темной крови валялся Хиба, чуть поодаль оглаживал огромную вмятину в своем корпусе ошарашенный Карло. «Что происходит?» — севшим голосом спросил я, беспомощно вращая головой. «Как у вас говорят, ничего личного», — проскрипел чей-то голос над ухом, — «просто бизнес». Огромный мирохит с штурмовым бластером наперевес смотрел мне в глаза и ухмылялся. В каюту, переговариваясь на гортанном языке, вошли еще двое, мелмакианец, весь в шрамах и без одного уха, и будто созданный из сплошных мускулов альдрак. «Больше никого нет», — мелмакианец со шрамами перешел на русский язык. «Но трое, тоже неплохо. Я же говорил, что это не Риккини», — произнес в ответ уроженец Мираха. «Они не летают на Сол-3. Кучеряво живешь», — раздался еще один голос, обладателя которого я даже не сразу заметил. Маленькая бурая жаба, ростом не больше первоклассника, показалась из-за спин тут же расступившихся альдрага с мелмакианином. «Что будем делать с яхтой, Стиркига?» Тон мирахца тут же стал уважительным. «Продадим», — ответила жаба. «Тебя как зовут, уродец?» Ошеломленный от этих событий, я не сразу понял, что коротышка обращается ко мне. «Кто они такие? Как они оказались на моей яхте?» «Вообще-то вы на моей территории», — с вызовом ответил я. «Понимаю», — сочувственно кивнул тот, кого назвали Стиром Кигой. «Трудно расстаться с честно заработанным. Или украденным. Вы кто такие?» Попытавшись успокоиться, спросил я. «Что вам нужно?» «Меня зовут Кига», — ответил жаб. «Но ты должен обращаться ко мне не иначе, как Стир». «Стир», — переспросил я. «Или, как это звучит на вашем языке, господин?» Коротышка как будто пробовал слово на вкус. «И что тебе нужно, Кига?» Я одновременно испытывал и страх, и бессильную злобу. «Ничего, это им с рук не сойдет. Я, полноценный гражданин Содружества, силы правопорядка должны меня защитить. Если, конечно, Карлос Хибай успели подать сигнал бедствия». «Стиркига, ублюдок!» — зарычал мирохиц и замахнулся прикладом. «Чего ты хочешь, Стиркига?» — спросил я, слушая свое бешено бьющееся в груди сердце. «Тебе же сказали...» — Кига даже зевнул. «Ничего личного». Ободранный мелмакианин неожиданно возник у моего правого плеча и силой воткнул в него шприц с мутной фиолетовой жидкостью. Спустя секунду я отключился. Первое, что я почувствовал, когда очнулся, была тошнота и муть в глазах. Затем зрение прояснилось, и я увидел, что сижу на полу в каком-то грязном железном сарае. «Как вы, хозяин?» — участливо спросил склонившийся надо мной Хиба. «Как после пьянки?» — попытался я пошутить. «Где мы?» «На распределительном пункте», — ответил зеленокожий. «Нас атаковали пираты. Захватили и продали в рабство». «Что?» «Меня будто молнией пронзило. В рабство». «Увы, Александр», — раздался знакомый скрежещущий голос робота. «Не думал, что попаду в такую историю. Мы в реальности», — спросил я, уже понимая, что это не так. «Мы в игре, вот только вместо привычного сета на мне была какая-то грубая рубаха и такие же штаны, а инвентарь был заблокирован. Вместо него был доступен какой-то кривенький с несколькими пустыми слотами, вот ведь черт, и кто для них придумывает такие вещи? А еще важный вопрос, кто позволяет пиратам все это проворачивать?» «Мы в джи, господин», — с готовностью ответил Хиба. «Ничего не понимаю», — я затряс головой, втайне надеясь, что это какой-то сон или наваждение. «Тела похищенных разумных помещают в специальные капсулы», — пояснил Карло. «С их помощью пленников принудительно подключают к игре, причем самим из нее выйти попросту невозможно. Даже если ты сбежишь от своего владельца в джи, в реальность тебе не вернуться». «Вот че черт!» – простонал я. «Что за дикость?» «Дикость», – согласился робот. «А когда ты покупал Хибу, тебя не смущало, что в Содружестве есть рабство?» Карло был прав, мое возмущение было справедливым, но в то же время попахивало двойными стандартами. Ведь еще не так давно я преспокойно купил себе собственного раба, которого стал считать другом далеко не сразу. Это разные вещи, Карло, вступился за меня Хиба. Пусть будет так, неожиданно согласился робот. Но наше положение от этого не меняется. И что с нами могут сделать? Главное, не нервничать, а все по максимуму разузнать. Могут отправить на сбор ресурсов для времени вечности, ответил робот. Не обязательно для них, разумеется. Большинство кланов не чурается использовать вир-рабов, но могут быть и другие варианты. Какие? Холодея, уточнил я. Бордель, будничным тоном ответил робот. Богатая резиденция. Или война. «Выбор невелик», — кивнув, протянул я. «Именно», — согласился робот. «И как нам теперь быть?» — с неприкрытой надеждой спросил я. «Ждать», — ответил на этот раз незнакомый голос. Я повернулся в ту сторону, откуда доносился звук. На грязном цементном полу сидело сгорбленное существо, похожее маленького слона-уродца. Во всяком случае, это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел его. Халиквар Корунта, уровень 70. Ждать чего? Неприязненно уточнил я у этого странного игрока. Я понимал, что он ни в чем не виноват, но его предложение покорно ожидать своей участи меня совершенно не вдохновляло. Я так понимаю, ты Сол 3. Проигнорировав мой вопрос, поинтересовался Халиквар. Или Сальтей. Вы похожи, я иногда путаю. Сол 3, подтвердил я. Так чего нам нужно ждать? Ответь. Угрожающим тоном добавил Хиба. Инопланетянин с хоботом равнодушно посмотрел на гиганта и вновь повернулся ко мне. Мы в виртуальном распределительном центре, начал он. Разумные, которые похитили вас и меня, торгуют рабами. Думаю, Громила и робот прекрасно об этом знают. Он прав, Александр, подтвердил робот. Но на наших редко нападают, это делают только самые лютые беспредельщики. Я поэтому и удивился, когда вас увидел, смешно закивал Халиквар. Обычно работорговцы промышляют у относительно новых планет. Например, как моя или как твоя, землянин. Теперь я, кажется, вспомнил, откуда родом этот смешной пенек с хоботом, похожий на маленького слона. Его родная планета называлась Кало, Гджи ее подключили практически следом за нами, несколько лет назад. Играли Калаты неохотно, их ареал был одним из самых скучных и непритязательных, а потому я даже удивился тому, что наш собеседник развился до 70 уровня. В среднем представители этой расы доходили до 40-го, максимум 50-60-го. Видимо, этот Калат был невероятно крутым на своей планете. Вот только, что-то не вяжется уровень развития Земли, Кало, Альтея и нескольких других новых миров с тем, что на наших орбитах, оказывается, хозяйничают пираты. Ведь дальше собственной системы в реальности мы так до сих пор и не выбрались, а значит, и грабить, собственно, некого. Если не считать случайных путешественников-энтузиастов. А как же защита? У Земли-то она точно есть, ведь именно из-за нее я и отправился сюда. Как же, система, куда не попасть чужим современным кораблям и где я на своей яхте могу чувствовать себя в безопасности? Видимо, ты очень давно не был на родной планете, усмехнулся Калат. Сол-3 заключила контракты с крупными торговыми организациями, которые доставляют товары для местных. На других новых планетах примерно то же самое. Планетарные правительства имеют процент с торговли, а дельцы получают новые рынки сбыта. Анатори меня убьет. Как можно было не проверить такие очевидные вещи? А ведь я считал, что стал умнее. А пираты откуда? Спросил я, внутренне уже понимая, каков будет ответ. А пираты, мой друг, вновь усмехнулся Калат, тесно сотрудничает с торговыми корпорациями. Не со всеми, конечно же, есть и те, кто считает себя относительно честным. Но в большинстве своем они связаны круговой порукой. Каждое нападение пиратов позволяет торговцам списывать часть товара в безвозвратные потери, а с планетарных правительств еще и получать компенсацию. За что? Уточнил я. За непредоставление безопасных условий торговли, смешно развел руками Калат. У вас, как и у нас, впрочем, нет космического боевого флота, так что формально наши власти действительно виноваты. Ведь именно с их попустительства пираты вольготно чувствуют себя в слабых системах. Неужели наши не понимают, что без разрешения, которое они выдали торговцам, пиратам здесь просто не появиться? Не верю, все они знают. А значит, все это часть какой-то большой игры. Не удивлюсь, если в итоге та же Светка вернется и спасет ситуацию. А как все-таки быть с рабами? Ладно, теперь уже поздно думать, почему все так произошло, надо готовиться к тому, что ждет нас в будущем, и искать варианты спасения. Похищают обычно технический персонал торговых кораблей, пояснил Халиквар. Уборщиков, техников, охранников, тех, кого набирают на отсталых планетах. Я, например, был смотрителем кают. Тут Халиквар паник, видимо, вспомнив о чем-то важном. И таких, как мы, получается, никто не ищет. До меня начала доходить безысходность положения похищенных. Это я, обладатель полного гражданства, меня точно будут искать. А вот подавляющее большинство землян, альтейцев, калатов и многих других представителей новых планет членов Содружества имеют лишь базовое гражданство. И означает это, что их поисками должны заниматься лишь планетарные правительства. А так как технических возможностей у них, как правило, нет. Вот и ответ, собственно. И это несмотря на представительство в Совете Содружества. Автоматическое полное гражданство всем рожденным на Земле светит лишь через сотню лет, таковы правила.